Кристина. До рождения сына я не понимала, что значит выражение «подарить свое сердце». Хотя Максимке я его не просто подарила, он и стал моим сердцем. Его улыбка разгоняла темные тучи надо мной и возрождала надежду даже в самые страшные времена. Нам с сыном было нелегко, и иногда, очень редко, я думала отправить его жить к маме в небольшой поселок городского типа. Но стоило представить миг расставания, как сердце замирало от страха. Нет, я не могла просто бросить сына на бабушку лишь для того, чтобы самой начать все заново. Как бы тяжело ни было, мы были вместе, рука об руку. И вот чего я добилась. Лежа в палате с тремя женщинами, я слушала их бесконечную болтовню и раздражалась. Хотелось тишины и поплакать от души, но при них было стыдно, потому приходилось молча смотреть в потолок и ждать улучшения. «Ну как вы тут?» Медсестра вошла в палату и сунула одной из женщин градусник. «Меряйте температуру, потом скажете, что там. Так, а тут что?» Она подошла ко мне, посмотрела на капельницу, покрутила колесико, замедляя бег лекарства. «Еще часок и новое принесу». На меня бросили вопросительный взгляд. Врач сказал, если попросите, сделать обезболивающее. Я покачала головой. «Тогда отдыхайте». Медсестра ушла, разговоры в палате возобновились. И мысли в моей голове снова начали терзать несчастный мозг. Что я делаю с Максимкой? Не лишаю ли его детства из-за желания всегда быть рядом? Может быть, нас обоих хватит, и нужно вернуться в квартиру к маме? Я посмотрела на телефон, терзаемая сотней разных сомнений. Сообщить о болезни? Выслушать очередную порцию нравоучений и молча стерпеть? Мама не одобрила мой уход от Виктора. Говорила закрыть глаза на измену и ждать возвращения, словно я собачка какая. Говорила, что родной отец всяко лучше чужого дядьки. А когда я, не выдержав, уехала в Москву, то и вовсе выслушала о себе много всякого. У мамы было четкое убеждение, что зарабатывают здесь все женщины одинаково, не умственным трудом, а только продавая себя. И вот теперь мне нужно было сделать выбор. Позвонить ей и просить приехать, чтобы забрать Максимку, или положиться на чужого мужчину, собственного работодателя, которому обещала не создавать проблем. Я застонала от муки. Так тяжело было принять решение. «Ты чего?» Ко мне подошла одна из соседок по палате. «Плохо совсем. Позвать врача?» «Нет». Я улыбнулась через силу. «Врач мне не поможет. Просто переживаю за сына». «Он маленький, что ли?» С пониманием отнеслась женщина. «Ну, тогда ясно, что-то такое потерянное. Мои-то уж выросли все. Я тут как на курорте. Кормят, поят, сплю в тепле». Она засмеялась и подала мне телефон. «Позвони мужу-то. Спроси, что да как. Чего напрасно переживать?» Я кивнула, только вместо мужа набрала босса, да и телефон у меня был свой. «Спасибо, и правда позвоню». Пусть Артем Дмитриевич злится, но сил нет держаться вдали и не знать, как там мой малыш. Только Орехов не ответил. И как только вызов сбросился, раздался ответный звонок. «Мама». Словно чувствуя, сколько думаю о ней, сама набрала меня. «Кристина! Алло!» Мама громко подула в трубку. «Привет!» Я улыбнулась. «Привет! Ты почему не звонишь? Мне уже 5 дней! Решила совсем вычеркнуть меня из жизни? Или в Москве не принято звонить старикам?» Я закатила глаза, слушая все это в тысячный раз. «И как возвращаться туда? Как нам снова жить под одной крышей? Разве это лучший выбор для меня и сына?» Я хотела позвонить, но приболела. «Чем заболела? Что такое?» «Ничего серьезного. Мне уже назначили лечение, но пришлось лечь в больницу». «О, не пугайся, мам. Кризис уже миновал. Спину прихватило. Помнишь, как я в подростковом возрасте застудила спину? Вот отголоски». «А Максим? Где ребенок? С тобой?» «Нет». Я покосилась на продолжавших говорить соседок и понизила голос. «Он с моим... он...» «Ты мужчину завела?» «Да, ну что-то вроде того». «Он хоть надежный человек? Как ты могла оставить с ним сына?» «Он очень надежный. Руководитель большой компании. У него свой дом за городом, и мы с Максимкой там на хозяйстве». «Ого!» Мама сменила гнев на милость. «Это как ты так устроилась? Богатый и с хорошей работой. А жениться он собирается? Смотри, как бы ребенка не сделал второго и не бросил потом, как Витя. Я, кстати, видела его вчера. Он со своей расстался». Мама замолчала. Я тоже не знала, что сказать. «Про тебя спрашивал, где ты и как? Чего давно не видно тебя?» «Ему теперь не должно быть до нас дела», — сказала я. «Пожалуйста, не говори с Витей обо мне». «Так мне сказать нечего. Я тебя не слышу неделями. Ладно, лечись. Если нужно, что звони. Целую тебя, дочка». «И я тебя». После разговора прикрыла глаза, чувствуя, что самое страшное для меня и сына — это вернуться в наш поселок, где были мама и Виктор. «Нет». «Не могу. Не хочу. Нужно скорее набираться сил и снова в бой. Москва не терпит слабаков». Новый звонок вырвал меня из раздумий. На этот раз перезванивал Орехов. «Артем Дмитриевич!» Я затаила дыхание. «Ну не кричите так, умоляю!» Донеслось с той стороны. «Сейчас позову пацана. Только говорите недолго, мне телефон нужен. Эй, Макс! Иди сюда!» «Эльвира, помоги ему слезть! Это твоя мама!» Топот ног, шумное дыхание. «Алло, мам, это ты?» «Я. А я рисую. Знаешь что? Слона, покажу тебе потом. Мы приедем с дядей Артемом. А когда мы приедем?» На заднем фоне послышался недовольный голос моего нанимателя. «Вечером, мам, так что не спи. Ждешь нас?» «Да. Ты ел...» «Что?» Сынуля иногда умел прикидываться дурачком. «Мам, пока! Мне надо идти на обед с тетей Эльвирой! Мы потом приедем! Ты только не болей уже!» «Алло!» Снова голос Орехова. «У нас все нормально. Сейчас Максим уходит с моей секретаршей на обед в кафе. Мы заедем часов в 6. Скиньте смс-кой точный адрес больницы и куда там идти. Все, я опаздываю». Я посмотрела на телефон и облегченно вздохнула. «Похоже, Артем Дмитриевич и правда справляется. Пусть даже уволит меня потом, но сейчас он не бросает Макса, а это самое важное». В следующий приход медсестры я спросила адрес больницы и скинула сообщение. После тихого часа даже нашла в себе силы присоединиться к беседам соседок и обсудила здешних медсестер, потом и врачей. Желание жить во мне возрождалось с каждым часом, пока в 5 не позвонил неизвестный номер. «Привет», — сказал Виктор, едва я подняла трубку. «Я разговаривал с твоей матерью и хочу видеть своего сына». Несколько секунд я переваривала услышанное. Это был будто голос призрака из прошлого. Я даже успела помолиться Богу, чтобы этот звонок оказался галлюцинацией от антибиотиков, которые в меня вливали. Но нет же, мне даже здесь не повезло. «Не притворяйся, что не услышала меня», — вновь заговорил Виктор. «Твоя мать сказала, что у тебя проблемы с почками, а не ушами». «А у тебя, видимо, с совестью!» Наконец нашлась я, что ответить. «Если звонишь спустя столько лет и смеешь вообще чего-то требовать!» «Я?» — переспросил он таким тоном, будто оскорбился. «Это ты, Кристина, уволокла нашего сына хрен знает куда, в Москву? И я закрыл на это глаза, будучи уверенным, что с матерью ребенку лучше. Но теперь не уверен. Путаешься там неизвестно с кем. Ребенка нашего оставляешь не пойми кому. Теперь вот больница». Я слушала и задыхалась. Что за... Откуда вообще такой тон? С чего вдруг Виктор объявился и теперь нагло качает права? Собственно говоря, о каких вообще правах может быть речь, если он уклонялся от элементов? «Хочу тебе напомнить, Ты не желал видеть сына целых 3 года с момента развода. А уж про денежную поддержку вообще молчу. Как после этого ты вообще собрался Максу в глаза смотреть? Да он тебя даже не узнает. Мой голос взвился вверх, и тут я поняла, что в палате стоит неестественная тишина. Все соседки притихли и теперь слушали мой разговор с бывшим мужем. «По поводу денег мы лучше поговорим позже», — вывернулся Виктор. «Сейчас речь о другом. А именно о том, что я хочу видеться с сыном». Я сжала кулаки, вдохнула, выдохнула и в следующий миг заставила себя включить голову. «Хочет увидеться? Почему нет?» «Хорошо. Но есть ряд «но». Сейчас я в больнице». «Как только выпишусь, готова с тобой встретиться и обсудить все детали. И эта встреча пройдет у нотариуса, где ты подпишешь бумаги о правилах твоего поведения с ребенком. Ты должен понимать, что нельзя просто так привести к сыну незнакомого мужчину и сказать, что он его отец». «Да неужели? Одного уже не просто привела, ты даже оставила с ним нашего сына!» Голос Виктора сделался язвительным. «Я смотрю, там в своей Москве шибко умная стала. Угрожаешь мне нотариусом? Смотри, ведь я тоже пригрозить могу». Его слова будто пощечина обожгли сознание, и я задохнулась от возмущения. «Это еще чем?» «Отсужу сына!» — выплюнул он. «Я консультировался с юристом по поводу Макса. Прошлое решение суда можно оспорить, и если новый суд определит моему сыну новое место жительства со мной, то алименты придется платить уже тебе». «Ты псих?» — взвизгнула я, уверенная, что ослышалась. «Ни один судья не примет такого решения». «Если только не представить доказательства, что у тебя нет своего жилья, сын не ходит в сад, постоянно болеет. Органы опеки также заинтересуют факт того, что ты оставила Макса на попечение непонятно кому. Может, маньяку и педофилу, а сама в это время лежала в больнице, и не факт, что с почками». Голос Виктора сделался мерзким. «Может, аборт делаешь, может, Венеру какую лечишь». У меня зашлось сердце. «Кристина, включи голову. Спокойно. Вдохни, выдохни. Виктор блефует. Ему не нужен был Макс почти 3 года. Не нужен и сейчас. Значит, цель звонка иная, нежели испортить мне нервы». «Что тебе нужно?» — уже другим тоном произнесла я. «Говори как есть. Тебе ведь что-то нужно. И это не Макс». С той стороны повисла пауза, которая сменилась тихим самодовольным смехом. «Ха-ха, все же ты догадливая», — типа похвалил меня бывший. «Но не сильно. Могла бы и сама допетрить. Твоя мамашка позвонила мне пару часов назад, причитая, что ты в больнице, а ребенка отдала какому-то хахалю. Про педофила, кстати, это ее слова. Ну какому нормальному мужику нужен чужой приблудыш? По-любому он извращенец. Кристинка наврала мне с 3 короба, что он бизнесмен и со своим домом, но я-то знаю, что на нее дуреху с прицепом никто не клюнет», — передразнил мою мать Виктор. «Витя, ты должен забрать сына, у меня сердце не на месте». «И?» — подтолкнула я его к дальнейшему рассказу, а у самой руки тряслись. Моя мать вполне могла сказать нечто подобное, и от этого было обидно вдвойне, будто нож в спину. «Что и?» — вновь хохотнул Виктор. «В отличие от твоей мамаши, я как раз в твоего богатого хахаля поверил. Ты баба умная, по-любому нашла, куда транду выгодно пристроить. Так что предлагаю сделку. Я не порчу тебе жизнь судами и сохраню в целости нервы, а ты подкидываешь мне деньжат. У тебя по-любому есть. Ты ж в Москве работаешь». Он замолчал, видимо, высказав свою мысль до конца, а я застыла. В моем горле стоял ком, который попросту не позволял мне произнести ни слова. Вдобавок, в этот же момент двери палаты распахнулись, и внутрь внесся рыжий вихрь по имени Максим. «Мама!» — радостно заголосил он, подлетая к кровати. «А дядя Артем купил мне динозавра!» «Артем, значит», — донеслось из трубки. «Буду иметь в виду». «Я перезвоню тебе», — пробормотала в трубку и постаралась натянуть улыбку перед сыном. «Сейчас я буду занята». «У тебя 3 дня на размышления», — донеслись последние слова Виктора, а после были короткие гудки. Но я их уже не слушала. Плакала и обнимала сына. Сквозь пелену слез даже не сразу заметила, что в палату вошел еще один посетитель и поставил букет каких-то ярких цветов на прикроватную тумбу.